Адриана Дари, Василиса Лисина, пленница для ледяного дракона. Аннотация. Желания сбываются. В новогоднюю ночь я загадала встретить сильного и надежного мужчину. И встретила. Только что делать, если он — безжалостный князь чужого мира, который приковал меня к себе магией и считает своей собственностью? Глава первая. Не подарочек. «О, гляди-ка, какой подарочек!» Раздается громкий хрипловатый бас где-то рядом, а следом грубый мужской гогот. «Сьерн, это не за твой ли вчерашний бой боги нам послали?» Хохочет кто-то справа. Я не сразу понимаю, что не слышу больше битов популярной мелодии, под которую я пыталась забыть бывшего. Зато вместо нее на фоне мужских голосов слышится волынка и скрипка. Резко распахиваю глаза и ловлю себя на мысли, что было в том коктейле. Взгляд мечется между огромным камином в углу, толстыми балками, поддерживающими потолок, и раскрасневшимися лицами мужчин за деревянными столами. Что-то в одежде окружающих есть непривычное, но я не успеваю задуматься, что. Их похотливые взгляды направлены на меня, а я в своем маленьком черном платье и туфлях на безумной шпильке стою прямо на одном из столов. Одевалась я для корпоратива в самом большом ресторанном комплексе города, а не для глюка в таверне или что там мне мерещится. Только и могу что издать удивленное «ох», хотя в мыслях выстраивается многоуровневая нецензурная конструкция. Мое запястье обхватывает потная липкая ладонь. Слишком насыщенные, осязаемые галлюцинации, однако. Пытаюсь отдернуть руку, но меня все сильнее тянет к себе мужчина неопределенного возраста с расплющенным носом и шрамом на пол лица. Упираюсь ногами в стол и чисто механически цепляюсь ногтями свободной руки в пальцы мужчины, но он будто и не замечает. «Смотрите-ка, какая норовистая девка попалась! Мне уже нравится!» Он перехватывает той же лапищей теперь уже оба моих запястья и, несмотря на все мое сопротивление, подтягивает к себе. Второй здоровяк с маслянистым хмельным взглядом громко опускает кружку на стол, так что часть его вонючего напитка выплескивается на его руку, которую он обхватывает меня за талию и стаскивает на пол. Какая-то часть меня невольно начинает верить во все происходящее, каким бы абсурдным оно ни казалось. Голова кружится от обилия запахов и круговорота лиц, в груди поднимается волна страха. Меня прижимают спиной к большому упругому животу. Такой был у моего соседа-пьянчушки. Всегда удивлялась, как он его носит. Остаюсь при своем мнении и все еще считаю его противным, особенно когда этот упругий мамон плотно прижимается ко мне. Когда первый пытается перехватить мои руки, успеваю вывернуться и залепить ему пощечину. Он медленно багровеет и рычит. «Любишь поиграть? Давай поиграем. Льорн, клади ее!» Я брыкаюсь из последних сил, болтаю ногами. «Отпусти меня, козел!» Впервые вскрикиваю я в попытках отпихнуться. Что-то кажется мне странным, но все слишком быстро, и сейчас я не придаю этому значения. Меня укладывают животом на стол, я легаюсь и предпочитаю не думать, насколько интересный вид им открывается, учитывая, что я готовилась сделать сюрприз своему парню, бывшему. «Отвалите, уроды!» Рычу сквозь стиснутые зубы, пока вокруг все одобрительно гогочут. Огромная мозолистая рука прижимает мою голову к столу. Шершавая, необработанная деревянная поверхность царапает щеку. Руки отчаянно пытаются найти возможность во что-то упереться, чтобы встать. Зажмуриваюсь, молясь всем богам, которых знаю и которых не знаю, о том, чтобы глюки скорее закончились, и я вернулась на корпоратив. Куда угодно, хоть на сцену, хоть на голову бывшему, хоть в кутузку, только бы этот кошмар уже закончился. Тут раздается громкий хлопок, который заставляет всех замолкнуть, а музыкантов прекратить свое пиликанье. В помещении врывается ледяной ветер, который пробирает до самых костей и заставляет бежать по телу мурашки. Слышу шепот среди мужиков. «Рагнар!» Двое державших меня громил вздрагивают. «Отпустите ее!» Громом гремит низкий, ракочущий голос. Я не поднимаю голову, но чувствую в нем столько власти и силы, чтоб, если бы приказывали мне, я бы уже подчинилась. «Повторю только один раз. Отпустите пришлую!» В голосе звучит не сталь, лед. Он не озвучивает угрозу, но я четко слышу металлический звон. Неожиданно меня отпускают. Краем глаза вижу, как они достают мечи. «Ой, нет! Что-то этот бред становится все более абсурдным. Пора сваливать!» Я медленно сползаю под стол. Останавливаюсь лишь для того, чтобы рассмотреть пришедшего. Высокий, как скала, и такой же непоколебимо холодный. Порыв ветра взметнул его длинные серебристые волосы, будто сделанные из снега, и придал ему еще более воинственный вид. В глазах — ледяное пламя. Сердце непонятно ёкнуло, как бывает от радости, когда получил что-то, чего очень долго ждал. Я отмахнулась. «Это просто облегчение, что я спасена». Стараясь быть незаметной для всех, пробираюсь к выходу. К счастью, его найти легко. Оттуда тянет свежим морозным воздухом. Сзади слышатся удары мечей и рык разозленных мужиков. Удивительно, почему мне мерещится именно такой варварский мир? А где же разноцветные радужные пони, летающие острова или что там бывает в нормальных глюках? Под прикрытием внезапной драки умудряюсь выползти наружу и останавливаюсь, видя перед собой огромные, практически непролазные сугробы. Плевать, надо подальше отсюда. Может, на морозе мозги проветрю, взбодрюсь и очнусь. Бегу. Нет, прыгаю, высоко поднимая ноги, пока есть силы. Снег обжигает холодом, зуб на зуб уже не попадает. Силы кончаются, и я падаю в глубокий сугроб лицом. Где-то над ухом раздаются хруст снега. Перед глазами появляются два больших сапога. «И далеко бежать собралась?»